«Гусь-гусь» представляет суперкурс Тамары Дельман «История мира». Глава 2. Архаичные народы. Лекция 3. Как люди воюют. Майкл Рокфеллер был правнуком знаменитого Джона Дэвисона Рокфеллера, великого миллиардера, одного из самых богатых людей всех времен и народов. Он еще был сыном Нельсона Рокфеллера, губернатора штата Нью-Йорк. Позже его отец стал даже вице-президентом США. Но кто знает, может быть, Майкл тоже когда-нибудь занялся бы бизнесом, политикой. Но его вообще-то больше всего интересовала антропология, изучение народов, сохранивших древний образ жизни. Он закончил Гарвард, знаменитый американский университет, а потом отправился на Новую Гвинею изучать жизнь здешних племен и собирать произведения их искусства. Дело в том, что люди, живущие на Новой Гвинее, сохранили очень древний образ жизни, и они очень-очень интересуют антропологов. В то же время отношения с этими племенами складываются по-разному. Вот бедному Майклу Рокфеллеру не повезло. 17 ноября 1961 года Майкл Рокфеллер плыл на 12-метровом каноэ примерно в 5 километрах от берега. Вместе с ним был голландский антрополог Рене Вассинг и еще два местных проводника. Дальше что-то произошло, и лодка перевернулась. Проводники поплыли к берегу за помощью, а Рокфеллер и Вассинг дрейфовали, ухватившись за каноэ. Они, конечно, пытались перевернуть лодку обратно, но если мы себе представим лодку размером 12 метров, то ясно, что это сделать очень непросто. Помощь никак не приходила, и ученых отнесло примерно на 19 километров от берега. Так продолжалось 2 дня. 19 ноября Рокфеллер решил попытать счастье и доплыть до берега. Рене Вассинга на следующий день спасли, а Рокфеллера больше никто никогда не видел. Существуют разные версии его смерти. Предполагали, что он утонул. Действительно, 19 километров – это большое расстояние, хотя молодой человек был спортивным и сильным. Говорили, что, может быть, на него напала акула или крокодилы. Но самой распространенной версией считается следующее. Жители деревни, находившиеся на берегу, неподалеку от того места, куда он мог доплыть, хотели отомстить белым за то, что незадолго до этого голландцы убили их вождей. Ну, конечно, мы можем сказать, а при чем здесь молодой ученый, который приплывает на этот берег? Ну, очевидно, для жителей деревни все белые были, ну, не то чтобы на одно лицо, но, во всяком случае, тесно связаны. И если кто-то поднял руку на их вождей, то надо отомстить, желательно этому человеку, но не обязательно, любому другому, который, наверное, является родственником вот тех злодеев. Многие пытались раскрыть секрет смерти Рокфеллера. Говорят, что его мать наняла следователя, который побывал в этой деревне на Новой Гвинее и якобы привез оттуда 3 черепа. Местные жители сказали ему, что это головы тех 3 белых людей, которых они когда-либо убивали и съедали. Но, естественно, проверить это очень трудно. Конечно, никто из этих жителей официально, никакой полиции, ни в чем таком не признается. Было ли это на самом деле? Была ли среди этих голов голова Майкла Рокфеллера? Мы не знаем. Его семья ничего не говорит по этому поводу. Ходят слухи, что следователь получил большие деньги. Наверное, действительно он что-то нашел. Но то, что племена на Новой Гвинее занимались, а где-то, несмотря на запреты правительства, они продолжают заниматься охотой за головами, это не вызывает сомнений. «Охотники за головами» – это знаменитая история. Так названы книги, так часто называют вообще всех жителей Гвинеи. Это что-то невероятно жуткое, страшное. Но ученым это, конечно, очень интересно. Очень часто молодые юноши, которые хотели стать взрослыми и получить возможность жениться, должны здесь, на Новой Гвинее, совершать настоящие военные экспедиции, напасть на соседнее племя, а может быть, на первого встретившегося им незнакомца, чтобы получить черепа. Ну, это может показаться очень странным и диким. В чем смысл убивать просто какого-то человека, который не сделал тебе ничего дурного? Часто эти примеры использовали как доказательство ужасной злобности жителей Новой Гвинеи. Ничего подобного. Они ничуть не более злые, чем европейцы или американцы, которые ведут современные войны. Дело в том, что в древних первобытных обществах, в самых разных обществах, от Новой Гвинеи, скажем, до Ирландии или до Африки, череп всегда считался воплощением какой-то огромной жизненной силы. Приобрести череп врага всегда считалось чем-то невероятно важным. Если ты не просто убил врага, а получил его череп, ты получил вместе с этим его огромную силу. Ну, наверное, все помнят знаменитую летописную историю. Совсем из другой страны. Как в Древней Руси знаменитый князь Святослав был убит печенегами, и, по легенде, печенежский хан Куря приказал сделать из его черепа чашу и пил из нее для того, чтобы храбрость врага перешла в него. Так, кстати, поступали воины в разных частях земли. Совсем в другом месте, очень далеко и от Новой Гвинеи, и от Древней Руси, в средневековой Ирландии, в сагах, рассказывающих о подвигах ирландских воинов, все время подчеркивается: вот заходит герой, а у него на поясе привязаны черепа убитых им врагов. Не потому, что он такой злодей ужасный, потому что, во-первых, он показывает, сколько врагов он победил, а во-вторых, таким образом сила этих героев переходит в него. Вот очевидно, во что-то в этом роде верили и, наверное, и верят до сих пор жители Новой Гвинеи. И вот эта самая знаменитая охота за головами удивительным образом оказывается одним из главных поводов для войн на этом острове. Пусть небольших, не каких-то грандиозных, а в древности войны и не были тем, во что они превратились в наше время. Но небольшие войны между племенами часто возникают для того, чтобы молодые люди могли получить черепа. Ну, вообще-то, если вдуматься, то у племен, населяющих Новую Гвинею, нет особых причин для того, чтобы воевать друг с другом. Они не пытаются отнимать друг у друга спорные территории, как это бывает в Европе. Зачем? Им хватает места в родных джунглях. Не так уж много осталось этих племен. Им не нужны нефтяные скважины, им не нужны стратегически важные проливы, у них нет колоний. Все эти причины, так часто вызывающие войны в нашем мире, который мы гордо называем цивилизованным, для людей, живущих на Новой Гвинее, которых мы с некоторым презрением называем дикарями, для них все эти причины не существуют. А вот черепа, в которых содержится мощная жизненная сила, они имеют для них особое значение. И точно так же, как перед волшебной избушкой Бабы-Яги стоял частокол, на каждой палке которого было по черепу, это тоже не говорит о излишней какой-то жуткой кровожадности Бабы-Яги. Она же волшебница, поэтому, конечно, она тоже использует силу черепов попавшихся к ней людей. Но, правда, в большинстве стран мира все-таки эти представления давно остались в сказках и мифах. В Ирландии никто уже не действует, как когда-то поступали богатыри. Никто из потомков печенегов не делает чашу из черепа врага. А вот на Новой Гвинее съедают голову своего умершего предка, чтобы впитать его жизненную силу. Вот примерно так же, как поступал хан Куря, который пил из чаши, сделанной из черепа Святослава. На Новой Гвинее идут войной на соседнее племя, полагая, что дух того человека, чей череп будет захвачен, станет служить своему победителю в загробном мире. Вот какая сложная, вроде бы нам кажущаяся дикой, но на самом деле очень четко продуманная и вписывающаяся вполне в представление этих людей мысль. Получил череп, значит, ты получил власть над этим человеком. Причем власть в нынешнем мире и в какой-то мере в мире другом, в том, куда ты тоже попадешь после смерти. И тот, чей череп захватил воин, он уже ждет его там и будет там его слугой. Мы уже говорили об обрядах инициации, которые приходится проходить молодым людям в самых разных племенах, в том числе и на Новой Гвинее, и в Африке, и в Австралии. Обряд инициации – это всегда очень сложное испытание, связанное с выполнением тяжелых заданий, иногда со страданиями, с физическими мучениями и, конечно же, с необходимостью показать свою храбрость, свою силу, свою мощь. Что может быть лучшим доказательством мощи, чем череп врага? Ну да, да, конечно, нам это совсем не нравится. Мы живем уже в совершенно другом мире. А для Новой Гвинеи это естественно. И вот что еще интересно. Удивительным образом похожие экспедиции совершают и некоторые индейские племена в бассейне Амазонки. Новую Гвинею и леса Амазонки разделяют тысячи километров. Они не могли научить этому друг друга. Они не могли перенять это никаким образом. Но это значит, что у индейцев Амазонки тоже существуют похожие представления. Для них тоже череп кажется чем-то очень важным, священным, волшебным. Ради этого можно отправляться на войну. Ах, какие они кровожадные, эти обитатели Амазонки или обитатели Новой Гвинеи. Ах, какие они страшные и жуткие. Но вспомним еще раз то, что я сказала. Эти войны никогда не бывают такими жуткими, кровавыми, жестокими, как войны в сегодняшнем цивилизованном мире. Ну, конечно, мы можем сказать, что у жителей Новой Гвинеи просто нет такого оружия, которое используют в современных войнах. Это верно. Но они и не ведут эти войны для того, чтобы полностью уничтожить другое племя, чтобы захватить все богатства этого племени. Они ведут войну, чтобы умилостивить дух, скажем, своего вождя, за убийство которого надо отомстить. Для того, чтобы дух вождя успокоился, достаточно немножко покидать копья в сторону врагов и довольными разойтись. Или для того, чтобы приобрести черепа. Получили несколько черепов, которые помогут молодым людям стать уже взрослыми и считаться полноправными членами племени. Ну и хватит. Так что, может быть, охотники за головами не такие уж страшно кровожадные по сравнению с участниками современных войн. В следующей лекции об удивительном народе Сан, о фильме «Наверное, боги сошли с ума» и о том, как принимать решения, если нет никого главного.